Глава 31. 2,5 месяца. Теперь, когда доктор Ван Роу указывал на ребенка, у Сьюзан не возникало сомнений, туда ли она смотрит. Она могла ясно различить даже на дрожащем серо-белом экране ручки, ножки и даже крохотные ступни. Невероятно! Живой ребенок! Во мне! Ребенок двинул ножкой, затем другой. Сьюзан хотелось смотреть еще, но гинеколог отнял датчик от живота, и изображение исчезло с экрана. Майлз Ван Роу улыбнулся. «Сьюзан, я могу подтвердить жизнеспособность плода. Визуально все в норме, он здоров, степень сформированности мышц в пределах нормы, синдром Дауна исключен, вероятность выкидыша минимальна». «А что, вы не исключали возможности того, что у него может быть синдром Дауна?» Сьюзан заволновалась. Он успокоил ее бархатным голосом. «Дело не в этом. Просто до сегодняшнего дня еще рано было производить проверку. Тест на синдром Дауна — рутинная процедура, а вам еще далеко до опасного в этом отношении возраста». Сьюзан знала, что чем старше родители, тем больше будет вероятность произвести на свет ребенка с синдромом Дауна, но не имела понятия, имеется ли при этом в виду только возраст матери или обоих родителей. Неожиданно для самой себя она вздрогнула, и Ван Роу бросил на нее обеспокоенный взгляд. «Сьюзан, с вами все в порядке?» Она кивнула. Она вздрогнула от того, что вдруг с отвращением вспомнила, что внутри нее растет ребенок не от Джона, а от мистера Сарацини, плоть от плоти его. Это происходило уже не в первый раз. Несколько дней все было как будто спокойно, а затем на нее накатывал внезапный ужас от осознания того, что она носит в себе чужого ребенка. «Но этот ребенок не только мистера Сарацини, но и мой», — попыталась она убедить себя. Она добралась до точки необратимости. Ее тело не отвергло ребенка, и теперь это мог сделать только ее разум. Аборт еще рассматривался, конечно, как вариант, но только в теории. Перед глазами Сьюзан стояло изображение на экране. Эти маленькие ножки, как они двигаются, это просто чудо! «Могу я еще раз послушать, как бьется его сердце?» — спросила она. «Конечно, Сьюзан». Гинеколог положил датчик ей на живот и несколько раз передвинул, пока не поймал звук, и Сьюзан некоторое время тихо лежала, загипнотизированная стуком крохотного сердца. «Это мальчик или девочка?» — спросила она и заметила, что Ван Роу и медсестра быстро переглянулись. «Может, показалось? Или они что-то знают?» «Мы сможем сказать не раньше, чем когда наступит срок 4 месяца», — сказал гинеколог. «Сьюзан, вы уверены, что хотите заранее знать пол ребенка? Многие матери не хотят». «Я не уверена», — сказала она, размышляя о том взгляде, которым они обменялись. «Давайте отложим этот вопрос до того времени, когда мы будем в состоянии на него ответить», — сказал Ван Роу. «Я всегда говорю своим пациентам, что самое главное — это здоровье ребенка. А если вы хотите, чтобы ваш ребенок был здоров, вы должны всем сердцем любить его уже тогда, когда он находится в утробе. Любите ли вы своего ребенка?» «Да». Врач тепло улыбнулся. «Хорошо, тогда он и в самом деле будет здоров». Сьюзан посмотрела на медсестру, та искренне ей улыбалась, так же искренне, как Ван Роу, и так тепло, что Сьюзан забыла о тревожащем обмене взглядами. Она чувствовала себя такой счастливой, что готова была поцеловать Майлза Ван Роу. Она последовала за ним в кабинет. Она была так погружена в свои счастливые мысли, что плохо слушала, что говорил Ван Роу, и ему приходилось повторять все по 2 раза. Он давал ей рекомендации по физическим упражнениям, отдыху и диете. Все это Сьюзан слышала и раньше, но теперь она могла понять, почему у этого врача такая хорошая репутация. Он был очень педантичен и относился к ней так, будто она вынашивала его собственного ребенка. Цепь мыслей раскручивалась у нее в голове. Физические упражнения для беременных. Ее коллеги по работе, особенно Кейт Фокс, начнут думать что-нибудь не то, если она не будет делать приготовление к рождению ребенка. Люди, ждущие пополнения в семье, покупают ребенку вещи, готовят детскую. Майлз Ван Роу задал вопрос, и она прослушала его. Она виновато посмотрела на него. «Извините, я задумалась». «Я спрашивал вас о вашем муже», — сказал он. Ей был знаком этот вопрос. Он как по часам задавал его каждую неделю. Как он теперь относится к вашей беременности? Хорошо, — ответила она. Лучше, гораздо лучше. Думаю, он потихоньку привыкает. Это не может быть для него легко. Я его понимаю, — сказал Ванроу. Это нелегко для нас обоих. Он посмотрел на нее со странным выражением лица. Ей было трудно разобраться, что оно означает. Ей показалось, что она увидела в нем легчайшую насмешку и поняла, что это от того, что он заметил ее воодушевление. Своим взглядом Ванроу будто говорил ей, что знает, что в глубине души ей все это нравится. И она хотела сказать ему, что он не прав, что это кошмар наяву. И если бы у нее была возможность вернуться назад, она никогда бы так не поступила. Но она промолчала, потому что на самом деле ее просто переполняло счастье. Кунц не верил своим глазам. Этого не могло случиться, но все же случилось. Сьюзан была видна в зеленом свете. Из-за того, что камера работала в режиме ночного видения, Кунц, не отрываясь, глядел на ее тугие ягодицы. Они не стали более плоскими, она вообще не изменилась и совсем не выглядела беременной. Одеяло было сброшено с постели. Она распласталась поперек Джона и брала его в рот. Это было тяжелое зрелище. Она мягким движением повернулась, одновременно поднимаясь с постели, и грациозно, словно балерина, перекинула через Джона ногу. Теперь она сидела на муже верхом. Кунц увидел, как изогнулась ее спина, когда она направила его себе внутрь. Услышал тихий и короткий стон, но не боли, а наслаждение. И от этого Кунцу было невыносимо больно. Он обратил внимание на лицо Джона Картера, на котором застыло отстраненное выражение. Его член был внутри Сьюзан. А где был он сам? «Какого черта ты не с ней, Джон Картер?» Кунц скорчился, борясь с гневом, поднимающимся в груди жаркой темной волной. «Мало того, что ты занимаешься этим с моей женщиной, ты еще при этом не с ней. А где? С другой женщиной? Кто она, Джон Картер?» «Когда-нибудь ты мне об этом скажешь. Когда-нибудь ты выхаркнешь ее имя с кровью». Кунц не мог больше смотреть. Волнующиеся волосы Сьюзан, прекрасная грудь, к которой невыносимо хотелось прикоснуться, чудесные темно-красные соски. Кунц попытался представить, что то, что Сьюзан делает с Джоном, происходит не по-настоящему, что это просто фильм. Это было все, что он мог сделать. Ему на ум пришла шестая истина, поведанная ему мистером Сарацини, которая звучала так: «Реальность такова, какой ты ее себе представляешь». Это помогло, но не полностью, потому что истины работают на все 100% только тогда, когда ты осознаешь их во всей их полноте. А Кунц знал, мистер Сарацини хорошо ему это объяснил, что его понимание истин еще далеко от совершенства. Он остановил пленку, его ярость бешеным зверем рвалась наружу. Он включил канал 9, спальню в реальном времени, и зрелище того, что происходило там в данный момент, немного успокоило его. Джон читал журнал, посвященный интернету, Сьюзан читала рукопись. Сегодня она не разрешила Джону заняться с ней любовью, сказала, что нужно доделать рукопись. Это вселяло в Кунца гордость за нее. За это он мог простить ей оплошность, которую она допустила 2 недели назад, но не Джону Картеру. Джону Картеру он ничего не собирался прощать. Джон должен быть очищен. И мистер Сарацини обещал ему это. Джон перевернул страницу журнала, еще одну, затем перевел взгляд на потолок, и Кунц взглянул прямо ему в глаза. У Джона, лежащего на кровати, в халате, появилось странное чувство, что за ним наблюдают. Он обернулся, бросил взгляд на потолок, затем на стены. «Джон, что случилось?» — спросила Сьюзан. Показалось, что услышал что-то. По крайней мере, это лучше, чем говорить ей, что за ними наблюдает кто-то невидимый. Они затихли и прислушались. «Показалось», — сказал он. «Я слышала, как кто-то возится на чердаке. Наверное, у нас завелись мыши или крысы», — сказала Сьюзан. «Наверное, нам стоит поставить там пару мышеловок». «Займусь в выходные», — сказал Джон. «Я и сам хотел там все осмотреть. По-настоящему я туда и не поднимался. Никогда не знаешь, вдруг прежние хозяева забыли там коллекцию шедевров живописи». Кунц отключил монитор, оставив дом Картеров на активируемом голосом режиме записи, и взял со стола раскрытый на середине роман Марселя Пруста. Джон Картер может осматривать свой чердак столько, сколько его душе угодно. Кунс убедился, что запись пошла, и устроился в кресле поудобнее. Только следующим утром, после того, как компьютер просканировал записанную за ночь пленку, Кунс услышал, как закричала Сьюзан.